Евангелие от Марка, из главы 3. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома, спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». После исцеления Господом Иисусом Христом бесноватого, слепого и немого, иерусалимские законники и учителя иудейские, не смея отрицать совершаемых Иисусом чудес, изобретают новую клевету и говорят, что он творит чудеса с помощью нечистой силы. Он изгоняет бесов силой бесовского князя, говорят они. Эти толки дошли до ближних его. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что евангелист Марк называет здесь ближними Иисуса людей из одного с ним города, из Назарета, или, может быть, братьев его, которые в то время не веровали в него, не сознавали его истинного достоинства и завидовали его растущей славе, потому что толпы следуют за ним и слушают его поучения. Услышав эти обвинения, они хотели взять Иисуса и связать его, как беснующегося. Господь отвечает на хулы завистников неоспоримыми примерами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Мы видим, что когда в доме живут мирно, дом стоит благополучно. А когда произойдет в них разделение, дом тут не устоит. Как возможно, чтобы кто-то расхитил сосуды сильного, если наперед не свяжет его? Эти слова означают следующее, поясняет блаженный Феофилакт. Сильный есть дьявол. Сосуды – суть люди, служащие ему вместилищем. Таким образом, говорит Господь, если я расхищаю сосуды дьявола, то есть освобождаю бесноватых от насилия бесовского, то, следовательно, я наперед связал и низложил бесов, и оказываюсь врагом их. Как же вы говорите, что я изгоняю бесов, будучи другом их и волшебником? Таков смысл притч Спасителя по объяснению блаженного Феофилакта. Кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, предупреждает Господь злоречивых учителей иудейских. Люди, согрешающие другими грехами, еще могут получить прощение по Божьему снисхождению к слабости человеческой. Например, говорит блаженный Феофилакт, те, которые называли Господа ядцей и винопийцей, другом мытарей и грешников, те, которые соблазнялись воплощением Христовым, могут быть прощены, как соблазнившиеся. Но те, которые видели его творящим дела Божии, видели чудеса, исцеления, совершаемые силой Святаго Духа, и все еще хулили, как могут быть прощены, если останутся нераскаянными? И пришли матери, братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Приходит повторять толкователь, желая взять его и связать как неистового. Надеясь, может быть, избавить его от опасности, которой, как они думали, он подвергал себя своим учениям и необычными делами. Спаситель говорит посланному ими: «Кто матери моя и братья мои?» «Это говорит он не потому, чтобы стыдился матери своей, отвергал родившую его», — поясняет святой Иоанн Златоуст. «Он не сказал посланному: „Пойди, скажи ей, что она не мать моя“. Напротив, он так заботился о ней, что и на самом кресте припоручает ее возлюбленнейшему ученику». Ответ Спасителя посланному весьма кроток, хотя и содержит легкий упрек в неблаговременности прихода их. «Ибо они пришли, когда Спаситель еще говорил к народу». Отвечая, он лишь указывает, что родство, по праву которого они решили показать народу свою власть над ним, не принесет им никакой пользы, если они оставят добродетель. «Есть одно только благородство», — продолжает толкователь, — «это исполнение воли Божией, и это благородство лучше и превосходнее плотского родства». Впрочем, сказав это, Спаситель вышел из дому. «Видишь ли, как он и упрек сделал, и исполнил их желание», — замечает святой Иоанн Златоуст. «То же самое он делает и на браке в Кане Галилейской. И там он сделал упрек матери своей, которая безвременно просила его, и однако ж не отказал ей, исполнением просьбы показывая любовь свою к матери и воздавая ей должную честь». Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.